Три богатура. К югу от степей Ташты-Даркут стоят высокие горы. За ними леса, а еще болото. Ранней зимой у кромки леса появилась мегалания, гигантский варан. Огромная ящерица медленно шла на четырех лапах. Из пасти время от времени высовывался длинный раздвоенный язык. Под шеей раздувался кожаный капюшон. Мощный хвост стелился по земле. Мегалания охотно напала бы на мастодонта. Ее размеры позволяли справиться с любой добычей. Но мастодонты ушли на юг в поисках пищи. Ящерица недавно впала в зимнюю спячку возле болот. Но из-за теплой погоды нору затопили воды. Мегалания проснулась голодная и пошла искать другое убежище. В лесу холодно и безветренно. Земля покрылась синими листьями и застыла от холода. Снег еще не выпал. Ящерица зашла в лес, остановилась на лужайке. Вокруг высохшие заросли и толстые стволы дубов. Язык мегалании щупал воздух. Из-за дуба вышел рослый человек в доспехах с боевым молотом в руках. Мегалания опустила голову, готовясь к атаке. Человек поднял молот и пошел к ней. Мегалания побежала навстречу, виляя телом. Человек ударил ее молотом. Попал по плечу. Ящерица ударила его мордой, сбила с ног. Человек с грохотом улетел в заросли. Сзади зашуршали кусты. Мегалания обернулась. Оттуда выскочил другой человек, босой, в рваных штанах, полуголый, в руке острый сук. Воткнул деревяшку в бок ящерицы. Мегалания крутанулась на месте, щелкнула хвостом, как кнутом. Босяк упал наземь, как подкошенный. Только ящерица хотела откусить ему голову, как просвистела стрела. Вонзилась ящерица в шею. Почти сразу другая, третья, попали в грудь и бок. Мегалания изогнулась от боли. Из зарослей выбрался человек с молотом. Подбежал, ударил ящерицу по голове. Из леса летели еще стрелы, впивались ящерицы в бока. Мегалания металась по лужайке. Полуголый вскочил на ноги, подхватил увесистый камень, прыгнул и обрушил ящерицу в челюсть. С другой стороны добавил молотом человек в доспехах. Еще одна стрела угодила в глаз животного. Ящерица осела на землю и беспомощно завалилась на бок. Из ран текла кровь. Люди остановились, тяжело дыша. — Ты чего полез на мою добычу? — спросил человек в доспехах. — Я ее уже почти прикончил, когда ты помешал. Полуголый усмехнулся. — Прикончил? Когда я напал, ты в кустах чего-то забыл. Лежал там, громыхал ржавыми доспехами. — А что будет, если я молотом раскалю твой череп? Потекут мозги или нет? — Сдается мне, ничего не будет, потому что мозгов у тебя нет. — Чего это вы тут обсуждаете возле моей добычи? — спросил третий охотник, выйдя из кустов. — Надеюсь, вы поняли, что это я убил ящерку. В руке он держал лук, за спиной висел колчан. «Ты смотри, еще один безмозглый!» — усмехнулся человек в доспехах. «Ты последний или в лесу полно таких?» «Послушай, здоровяк, тебе лучше уйти отсюда, пока ты можешь ходить», — предупредил лучник. «Если ты отдашь ящерицу, я, так и быть, позволю вам поделить хвост между собой». Человек в доспехах поднял молот, подошел к собеседникам и сказал. «Мне надоели разговоры. Убирайтесь отсюда, или я вобью ваши тупые головы в ваши желудки». Полуголый поднял руки, готовясь к бою. Стрелок достал стрелу и натянул тетиву. Они замерли, решая, на кого напасть первым. Из леса донесся визгливый хохот гиен. Совсем близко. Люди опустили оружие. Из леса выскочили пещерные гиены. Каждая в холке ростом с обычного человека. Короткие морды скалили острые зубы. Они выскакивали из кустов одна за другой. Много, целая стая, около трех десятков. Гиены проголодались. Вожак, крупная самка с черными пятнами на темно-серой шкуре, набросилась на людей первой. Остальные напали вслед за ней. Спустя суткан, время достаточное для кипячения молока, с гиенами покончили. Половину стаи, включая вожака, перебили. Остальные разбежались. Свыше десятка гиен лежало вокруг, заливая землю кровью. Человек в изрядно помятых доспехах, весь в крови, спросил у босика: «Где так палкой научился махать? Если бы у тебя был меч, у гиен вообще не было б шанса». Они сидели рядом на хвосте Мегалании. Босяк улыбнулся. Сквозь кровавую маску на лице показались белые зубы. У одного мудрого учителя фехтования. «А ты вообще промахиваешься когда-нибудь?» — спросил здоровяк у лучника. Тот ходил по полю боя и собирал стрелы. «К тебе невозможно приблизиться, честно говоря. У тебя есть бронебойные стрелы?» «Да, есть. Легко пробьют твои доспехи», — здоровяк усмехнулся. «Доспехи, может, пробьют, а вот в коже застрянут. Она у меня прочная, как шкура носорога». Они устало помолчали. «Честно говоря, если бы ты не нападал ящерице молотом, мой камень ее бы не свалил», — признался босяк. Человек в доспехах кивнул. «Твой камень тоже здорово помог. Да и без стрел она бы нас быстро завалила». Босяк кивнул и сказал стрелку: «Кстати, подтверждаю. Зверюга чуть не обезглавила меня, когда ты отвлек ее выстрелом. Благодарю, ты спас мне жизнь». Они помолчали. Морозный пар вырывался из их ртов. Затем здоровяк протянул босику ладонь. «Меня зовут Басат, сердце льва». Тот пожал руку. «А я Мукра, простой фехтовальщик». «А тебя как зовут?» — спросил Басат у лучника. «Я Карашахин», — ответил лучник, продолжая искать стрелы. «Рад познакомиться с вами, ребята». «Сказать правду этой ящерице хватит нам всем с лихвой. Еще и останется». «Да, зачем ссориться?» — сказал Мукра. Остаток дня они разделывали тушу ящерицы. Затем привели гауров и бизона Басата. Отъехали в лес, пожарили мясо на костре и устроились на ночлег. Выяснилось, что всем троим все равно, куда ехать. Басат летом служил наемником у князя Северного Илама и опоздал с набором в когорту Черного Орла. Когорта ушла воевать с племенами на севере империи Айбитанов. Мукра исходил Ташты-Даркут взад и поперек и не хотел участвовать в междоусобной войне, охватившей страну. «Я не вижу достойного правителя, за которого мог бы обнажить саблю и отдать жизнь», — заявил мечник. Точно так же считал и Карашахин. Хотя его тоже пытались привлечь к сражениям. Они решили вместе ехать на юг. Ночью пошел мелкий твердый снег.